17 июля. Нет, порой мне кажется, что жизнь являет нам чересчур уж гнусную физиономию. Я вернулся сейчас с ночного вызова. Меня подняли телефонным звонком, сообщили фамилию и адрес, и в двух словах существо дела. У оптовика такого-то внезапно тяжело заболел ребенок, вероятно, круп. Натыкаясь то и дело на подвыпивших ночных кутил и проституток, тянувших меня за полу сюртука, я торопливо шагал по улицам. Я разыскал дом в переулке и поднялся на 4-й этаж. Фамилия, которую я услыхал по телефону, а теперь прочитал на дверях, показалась мне знакомой, но я никак не мог сообразить, откуда я ее знаю. Мне открыла женщина в ночной кофте и нижней юбке. Я узнал в ней даму из того ресторана. Ту самую давешнюю, злополучную мою знакомую. Понятно, что-то с ее прелестным дитятей, решил я. Через узкую столовую и пошлейшего вида гостиную, освещаемую в эту минуту закоптелой кухонной лампой, поставленной на краешек нелепой этажерочки, меня провели в спальню, служившую, должно быть, всей семье. Отца семейства я, однако, там не увидел, его не было дома. «Заболел наш старший», — пояснила мне мамаша. Она подвела меня к кроватке. То было непрелестное дитя, то было чудовище. Огромные обезьяньи челюсти, приплюснутый нос, злые и тупые глазки. Идиот, сомнений быть не могло. Вот так-то. Вот каков, оказывается, первенец. Это его носила она тогда под сердцем. Вот каково было то семя жизни, от которого она молила избавить ее, на коленях молила, а я отговорился долгом. Жизнь. Я не понимаю тебя. И вот смерть наконец-то готова сжалиться над ним и над ними и забрать его из жизни, в которой ему и не следовало бы появляться. Так его не отпускают. Они только и жаждут от него избавиться, иначе и быть не может. Но жалкие трусы в глубине души, они все же посылают за мной, врачом, дабы я прогнал добрую и милосердную смерть и сохранил выродку жизнь. И такой же, как они, жалкий трус, я исполняю свой долг. Исполняю теперь, как исполнил тогда. Но все эти мысли пришли мне в голову уже позже, а не в те минуты, когда полусонный, я стоял в чужой комнате у постели больного. Я делал свое дело и ни о чем не думал. Оставался до тех пор, пока был нужен, сделал все, что полагалось сделать, затем ушел. В прихожей я встретил супругу и отца, только что заявившегося домой, малость навеселе. И ребенок-обезьяна будет жить, возможно, еще долгие годы. Отвратительное звериное лицо преследует меня и здесь, в моей комнате, глядит на меня злыми тупыми глазками, и я читаю по ним историю его появления на свет. Он унаследовал те самые глаза, какими мир глядел на его мать, когда она была беременна им. И теми же глазами мир заставил глядеть на содеянное и ее самое, одураченную мать. И вот вам плод. Взгляните, что за роскошь. Хам-папаша, колотивший ее, маменька, только что и озабоченная тем, что скажут родные и знакомые, прислуга, косящаяся на нее из-под тишка и в глубине души ужасно довольная, что вот где, мол, и хорошие господа не лучше их, худородных. Тетушки и дядюшки с каменными лицами, идиотски негодующие, что попрана их идиотская мораль, священник, торопливо глотающий слова на каждой свадьбе, не без основания, несколько смущенный, что приходится от имени Господа призывать договаривающиеся стороны совершить то, что со всей очевидностью уже совершено. Все они внесли свою лепту, все понемногу участвовали в случившемся. Не обошлось и без врача. И врачом был я. Ведь я мог помочь ей в тот раз, когда она в ужасе и отчаянии валялась у меня в ногах в этой вот самой комнате. А я отговорился долгом, в который сам-то не верил. Но разве мог я знать? Разве мог предположить? И ведь именно в данном-то случае я действовал с полной уверенностью. Если я и не верил в долг, не верил в него как в некий непреложный, наивысший закон, за который он себя выдает, то все же для меня совершенно ясно было, что в данном случае самым правильным и разумным будет сделать именно то, что по общепринятым понятиям соответствует велению долга. И я сделал это без колебаний. Жизнь, я не понимаю тебя. Когда ребенок родится уродом, его лучше утопить. Сенека. Точная цитата в современном переводе звучит немного иначе. «Детей, если они рождаются слабыми и ненормальными, мы топим». Сенека о гневе. Перевод Т.Ю. Бородай. На содержание каждого идиота в приюте принцессы Евгении тратится ежегодно больше, чем получает годового жалования молодой здоровый работник. 24 июля. Снова наступила африканская жара. После полудня над городом в тяжком безветрии дымом висит золотая пыль, и лишь сумерки приносят прохладу и облегчение. Чуть не каждый вечер я провожу час-другой за столиком перед гранд-отелем, посасывая через тоненькую камышинку лимонад. Я люблю час, когда зигзагами следую течению стрёмина, один за другим начинают зажигаться фонари. Это самое мое любимое время дня. Чаще всего я сижу там в одиночестве, но сегодня я был в обществе Бирка и Маркеля. «Слава тебе, Господи!» — сказал Маркель. «Наконец-то снова стали зажигать фонари. Без фонарей я чувствую себя в этой белесой тьме как потерянный. Надоело уж блуждать вслепую. И хотя я прекрасно понимаю, что делается это исключительно из соображения экономии, мотив как будто вполне уважительный, а все же есть тут эдакий пошловатый привкус. Мы точно бы нарочно подлаживаемся под туристский вкус. Страна полуночного солнца. Тьфу ты, дьявол!» «Это верно», — сказал Бирк. «Но в крайнем случае не зажигали бы 2-3 ночи под самого Ивана Купалу, когда и вправду почти что светло. В деревне-то наши белые ночи чудо как хороши, а здесь они вроде бы и не к месту. Без огней и город не город. Никогда я не был так счастлив своей принадлежностью к городу, как в те минуты, когда ребенком приезжал ненастным осенним вечером из деревни и видел сверкающие вдоль набережных огни. А деревенские-то, — думал я, — деревенские-то теперь бедняги, либо по домам все сидят, либо месят грязь в темнотище. Зато надо признать, — добавил он, — что в деревне совершенно иное звездное небо, нежели у нас. Здесь звезды не выдерживают конкуренции с фонарями. И это жаль. «Звезды, — сказал Маркель, — не способны освещать нам путь в ночных наших блужданиях. Ужасно грустно, как подумаешь, до какой степени утеряли они всякое практическое значение. Прежде они ведали распорядком всей человеческой жизни. И если заглянуть в любой самый дешевенький календарь, то может показаться, что ничего с тех пор не переменилось. Трудно отыскать более разительный пример живучести традиции. Вы только задумайтесь, самая популярная в народе книжица заполнена дотошными сведениями о вещах, до которых никому уже нет никакого дела. Все эти знаки зодиака, каких-нибудь 200 лет назад, понятные и последнему деревенскому бедняку, с усердием их изучавшему, ибо он верил, что от них зависит его благополучие, сейчас и для большинства-то образованных лес темный. Имей Академия наук чувство юмора, она бы неплохо позабавилась, перемешав в календаре рака, льва и деву на манер фантов в шапке. Никто бы ничего не заметил. Звездное небо опустилось до роли чисто декоративной. Он отхлебнул из стакана виски с содовой и продолжал. Нет, куда теперь звездам до прежней популярности? Покуда мы верили, что от них зависит наша судьба, мы их боялись. Но в то же время мы их любили и боготворили. Мы, точно малые дети, радовались им, воображая, что сам Господь Бог зажигает для нас по вечерам эти красивые свечечки, и твердо верили, что они именно нам подмигивают. Теперь же, когда мы знаем о них больше прежнего, они для нас лишь постоянное, мучительное, бесцеремонное напоминание о нашем собственном ничтожестве. Идешь ты, к примеру, ночью под Дротнингаттен, и мысли у тебя в голове самые возвышенные, необыкновенные, можно сказать, знаменательнейшие мысли. Такие мысли, до которых мнится тебе ни одна живая душа не сумела либо просто не осмелилась додуматься. Дротнингаттен. Главная торговая улица в центре Стокгольма. И пускай многолетний опыт, дремлющий в глубине твоего подсознательного «я», нашептывает тебе, что на завтра ты, безо всякого сомнения, либо и думать забудешь про эти свои мысли, либо уже не усмотришь в них ничего возвышенного и знаменательного, все равно счастливое упоение момента от того не ослабевает. Но стоит тебе ненароком поднять глаза кверху и увидеть малюсенькую звездочку, что примостилась между двумя дымовыми трубами и светит тебе, красуется, как тотчас понимаешь, что мыслям твоим грош цена, и забыть про них можно хоть сейчас. Или же, например, идешь, глядишь в сточную канаву и раздумываешь, а стоит ли так спиваться, не лучше ли употребить время на что-нибудь более достойное, и вдруг останавливаешься, вот как было со мной недавно, и начинаешь разглядывать крохотную мерцающую точку в канаве. По недолгом размышлении приходишь к выводу, что то ведь звезда отражается. В моем случае это оказался Денеп в созвездии Лебедя. И разом тебе становится ясно, сколь смехотворна и несущественно мучающая тебя проблема. «Ну, знаешь», — позволил я себе заметить, — «это уж называется рассматривать пьянство с точки зрения вечности. Но в трезвом состоянии эта точка зрения едва ли нам особенно свойственна. Во всяком случае, для повседневного употребления она непригодна. Вздумай этот твой Денеп рассматривать свою судьбу «sub specie aeternitatis», и он, вполне возможно, счел бы себя чересчур незначительным и решил, что не стоит труда светить дальше. «Subspecie aeternitatis» — с точки зрения вечности, латынь. Меж тем он с незапамятных времен висит где положено и распрекрасно себе светит, и отражается в океанах неведомых планет, для которых он, быть может, тамошнее солнце, а порой и в сточной канаве на маленькой темной земле. «Бери пример, дружище. Я хочу сказать в общем и целом, а не только касательно сточной канавы». «Маркель», — вмешался Бирк, — «явно переоценивает свои мыслительные способности, коли воображает, что сумел бы рассмотреть хоть самую малую порцию самого паршивого виски с точки зрения вечности. Не в его это силах, кишка тонка. Мне помнится, я где-то читал, что сия точка зрения есть исключительная привилегия Творца и Вседержителя нашего. Быть может, он оттого-то и прекратил свое существование. Рецепт верно оказался убийственным даже и для него». Маркель молчал. Он был серьезен и печален. По крайней мере, таким казалось мне его лицо, смутно белевшее в полумраке под большим в красную полоску тентом. И когда он чиркнул спичкой, чтобы зажечь потухшую сигару, меня вдруг поразило, какой он уже старый. «Он умрет между 40 и 50, — подумалось мне, — а ему, между прочим, уже определенно за 40. Вдруг Бирк, сидевший так, что ему виден был противоположный тротуар, сказал: «Вон идет фру Григориус, та самая, что замужем за этим гнуснейшим пастором. Одному Богу известно, как могло получиться, что она ему досталась. Когда видишь их вместе, невольно отворачиваешься, чувствуешь, что простая деликатность по отношению к ней того требует». «И пастор с ней?» — спросил я. «Нет, она одна». «Ну да, конечно, пастор ведь еще не вернулся из Порлы. По-моему, она вылитая белокурая Далила», — сказал Бирк. Маркель: «Будем надеяться, что она правильно понимает, в чем ее призвание в этой жизни, и наставляет преогромнейшие рога сему Назарею». «Назарей в иудаизме — человек, посвятивший себя Богу». Бирк: «Мне кажется, едва ли. Она, безусловно, религиозна, иначе этот брак не объяснишь». Маркель: «А по моему глупому разумению, было бы, напротив, необъяснимо, когда бы она сохранила хоть чуточку религиозности, живя в супружестве с пастором Григориусом. И, кстати, согласись, она уж никак не может быть религиознее мадам де Монтенон». Франсуаза Добинья, маркиза де Монтенон, 1635-1719. Марганатическая жена Людовика XIV. Была известна своей набожностью и аскетическими привычками. «Истинная вера, неоценимая помощница во всех житейских обстоятельствах и никогда еще никому не мешала». Болтливые языки наши умолкли, когда она проходила мимо. Она шла в направлении музея из Шепсхольма. Имеется в виду Национальный музей Швеции, крупнейшее в стране собрание предметов изобразительного искусства. На ней было простое темное платье. Она шла ни быстро, ни медленно и не смотрела ни вправо, ни влево. Это ее походка. Я невольно прикрыл глаза, когда она проходила мимо. Так идут навстречу своей судьбе. Она шла, чуть нагнув голову, и полоска шеи белела под шелковой путаницей светлых волос. Улыбалась она? Не знаю. Но мне отчего-то вспомнился недавний мой сон. Той улыбки, какой улыбалась она в страшном моем сне, я никогда не видел у нее наяву, да и не хотел бы увидеть. Когда я поднял глаза, я увидел шедшего в том же направлении класса Реки. Он кивнул мимоходом Бирку и Маркелю, а может и мне, не понять было. Маркель жестом стал приглашать его присоединиться к нам, но он прошел мимо, словно бы и не заметив. Он шел по ее следу. Будто некая могущественная рука за некую невидимую нить тянула их обоих в одну и ту же сторону. И я спросил себя, куда приведет ее и его этот путь? Ах да, мне-то что за дело? Путь, которым она идет, она прошла бы и без моей помощи. Я лишь убрал немного грязи из-под ее ног. Нелегок, верно, этот путь, иначе и не бывает. Мир не бывает добр к тем, кто любит. Но ведь в конце-то концов все пути одинаково приводят во мрак. Все мы там будем, что они, что всякий из нас. «Реке в последнее время сделался неуловим», — сказал Маркель. «Я уверен, этот пройдоха что-то затевает. Говорят, он волочится за какой-то маменькой найдочкой с приданым». «Ну что ж, к тому оно шло. У него долгов, как у наследника престола. Он в руках у ростовщиков». «А ты-то откуда знаешь?» — проворчал я им ни с того ни с сего брюзгливым тоном. «А ниоткуда не знаю», — ответил он, не моргнув глазом. «Мне и так все понятно. Низкие душонки имеют обыкновенно судить о человеке по положению его дел. Я же иду обратным путем и по человеку сужу о положении его дел. Это более логично, а уж Рейки я знаю как облупленного». «Ты, Маркель, не пей больше виски», — сказал Бирк. Маркель налил еще себе и Бирку, который уставился в пространство, делая вид, что ничего не замечает. К поданному мне стакану я почти не притронулся. И Маркель смерил его взглядом, исполненным тревоги и неодобрения. Бирк вдруг повернулся ко мне. «Скажи мне, пожалуйста», — попросил он, — «стремишься ли ты к счастью?» «Думаю, что да», — ответил я. «Я разумею счастье единственно как совокупность всего того, что каждый человек на своем месте почитает для себя желательным, то есть достойным устремления. Таким образом выходит, что все мы стремимся к счастью». Бирк. «Ну да, так-то оно выходит. И твой ответ лишний раз напомнил мне, что всякая философия кормится исключительно за счет языковой двусмысленности. Черному хлебу счастья нынче противопоставляют тонкие лакомства. Кто спасение души, кто собственное творчество, и утверждают при этом, что и понятия не имеют никакой жажды счастья. Завидный дар так уметь обманывать себя словами. У нас ведь неутолимая потребность видеть самих себя и свои устремления в идеальном свете. И может статься, глубочайшее счастье заключается в конечном счете в иллюзии, что мы не гоняемся за счастьем». Маркель. «Человек стремится не к счастью, но к наслаждению. Допустимо, — говорили киренаики, — что бывают люди, не ищущие наслаждения, но причиной тут лишь то, что понятия их уродливы и суждения их превратны». Киренаики — последователи Аристиппа из Кирены, древнегреческая философская школа, основанная в IV веке до нашей эры. Высшей ценностью жизни киренаики считали наслаждение. «Когда же философы, — продолжал он, — говорят, что человек стремится к счастью, либо же к спасению души, либо к собственному творчеству, они имеют при этом в виду исключительно самих себя, или, во всяком случае, взрослых людей определенной степени образованности. Пер Хальстрём рассказывает в одной из своих новелл, как он ребенком каждый вечер молился: «Часик близко, часик близко, часик близится, идет. Кого боженька полюбит, тому часик он дает». Пер Хальстрём. Хальстрём Пер Август Леонард. 1866-1960. Известный шведский поэт и прозаик. «Он, должно быть, не ощущал в всем невинном возрасте смысла слова «счастье». И потому бессознательно заменил незнакомое и непонятное ему слово словом для него ясным и привычным. Но клетки нашего тела, не более невинного дитяти, сведущи в том, что такое счастье, или спасение души, или собственное творчество. А ведь как раз они-то и управляют нашими устремлениями. Все, что понимается под органической жизнью на Земле, бежит страдания и ищет наслаждения. Философы имеют в виду исключительно свое собственное устремление, свое волевое устремление. Иными словами, свое воображаемое устремление. Но подсознательная часть нашего существа в 1000 раз обширнее и могущественнее сознательной. И последнее слово всегда за нею. Бирк. Все, что ты сейчас наговорил, еще раз убеждает меня в том, что я был прав, и что наш человеческий язык необходимо переделать с начала и до конца, если хочешь маломальски толково рассуждать на философские темы. Маркель. Да шут с тобой, оставайся при своем счастье, а мне предоставь наслаждение. За ваше здоровье. Ну, предположим, я даже приму твое словоупотребление. Не станет же от того истиной, что все стремятся к счастью. Есть люди, к счастью, совершенно непредрасположенные, и они сами это чувствуют с мучительной и непреложной ясностью. Такие люди не к счастью стремятся, но к тому лишь, чтобы придать более или менее пристойный вид своему несчастью. И он вдруг добавил совершенно неожиданно: «Вот глаз к таким относится». Я был настолько ошарашен, что не нашелся с ответом. До самого последнего момента, пока он не произнес мое имя, я уверен был, что он подразумевает самого себя. Я и сейчас в этом уверен, а меня он привел просто для маскировки. Наступило тягостное молчание. Я смотрел на игру света в стрёмине. В плотной тучевой завесе над Руссенбадом открылась лунная прогалина, и бледное серебро пролилось на колонны старинного особняка Бундов. А дальше над озером Миларен медленно плыла фиолетово-багровая туча, одна, оторвавшись от прочих.